Глава четвертая. Зимогоры. Без крова и паспорта. Наследство Аракчеева. Загадочный дядька. Беглый пожарный. Поморозцу. Иван Ёлкин. Украденный половик. Починка часов. Пропитая усадьба. Опять Ярославль. Будилов притон. Стыдно было исключенному из училища. Пошел в канцелярию, взял у Рачковского лист бумаги и на другой день подал докладную записку об отставке Вольскому, которую я допросил даже не уговаривать. Опять он пригласил меня к себе, напоил и накормил, но решение не переменил. И через 2 дня срока мне вручили послужной список, в котором была строка, что я из юнкерского училища уволен и припровожден обратно в полк за неуспехи в науках и неудовлетворительное поведение. Дали мне еще аттестаты из гимназии и метрическое свидетельство, и 2 рубля 35 копеек, причитающегося мне жалования, еще каких-то денег. Мне стыдно было являться в роту. Я воспользовался тем, что люди были на учебных занятиях, взял узелок с бельем и стеганую ватную старую куртку, которую в холод надевал под мундир. Зашел в канцелярию к Рачковскому, написал письмо отцу и сказал, что поступаю в цирк. Куда идти, где прожить до весны, а там в рыбну крючником, решил я. Я не имел права носить шинели и погоны, потому что вольно определяющиеся, выходя в отставку, возвращались в первобытное состояние, без права именоваться воинским званием. Закусив в трактире, я пошел на базар, где сменял шинель, совершенно новую. Из гвардейского сукна, сшитого мне отцом перед поступлением в училище, и такой же мундир из хорошего сукна на ватное потрепанное пальто. Кепи сменял, прибавив полтину, на ватную старую шапку и, поддев вниз теплую душегрейку, посмотрел. Зимогор! Рвань рванью, только споги и штаны с кантом новые. Куда ж идти? Где ночевать? В русские пирли. К Ландрону и другие трактиры вблизи казармы. До 9 часов показываться нельзя, там юнкера и солдаты ходят. Рядом с русским пиром был трактир Ландрона, отставного солдата из кантонистов, любителя кулачных боев. В Ярославле часто по зимам в праздники дрались. С одной стороны городские, с другой фабричные, главным образом с корзинкинской фабрики. Бойцы-распорядители собирались у Ландрона, который немало тратил денег, нанимая бойцов. Несмотря на строгость, в боях принимали участие солдаты обозной роты, которым мироволил командир роты, капитан Марянинов. Человек пожилой, огромной физической силы, в дни юности любитель боев, сожалевший в наших беседах, что мундир не позволяет ему самому участвовать в рядах. Но, тем не менее, он вместе с Ландроном в больших санях всегда выезжал на бои, становился где-нибудь в поле на горке и наблюдал издали. Он волновался страшно, дрожал, скрежетал зубами, и раз, когда городских гнали фабричные по полю к городу, он, одетый в нагольный тулуп и самоедскую шапку, выскочил из саней, пересек дорогу бегущим и заорал своим страшным голосом: «Арнаутый, стой! Вперед!» Бросился, увлек с собой наших, и город прогнал фабричных. Из полка ходили еще только 2, я и Ларион Орлов. Ландрон нас переодевал в короткие полушубки. Орлов оплатил по 5 рублей в случае нашей победы, а меня угощал, верил в долг деньги и подарил недорогие себя серебряные часы, когда на мостике близ фабрики Корзинкина главный боец с той стороны, знаменитый в то время Ванька Гарный, во главе своих начал гнать наших с моста, и мне удалось сбить его с ног. Когда увидали, что атаман упал, фабричные ошалели, и мы их без труда расколотили и погнали. Ландрон и Марянинов ликовали. И вот в 10:00 вечера и отправился я к Ландрону, надеясь, что даст переночевать. Это был единственный мой хороший знакомый в Ярославле. Вхожу, иду к буфету и с ужасом узнаю от буфетчика Семен Васильевич, что старик лежит в больнице, где мы сделали операцию. Семен меня угостил ужином. Я ему рассказал о своей отставке, и он мне разрешил переночевать на диване в бильярдной. На другой день я встретился с моим другом, юнкером Павликом Калинкиным, и он позвал меня в казарму обедать. Юнкера и солдаты встретили меня в вольном платье дружелюбно, да только вот офицеры посмотрели косо, сказав, что вольные в казарму шляться не должны, а формалист-поручик Ярилов, делая какое-то замечание юнкерам, указал на меня, как на злой пример. Во! До зимогора достукался. И я действительно стал зимогором. Так в Ярославле и вообще в Верхневолжских городах зовут тех, которых в Москве именуют хитровцами, в Самаре — горчишниками, в Саратове — галаховцами, а в Харькове — раклами, и всюду золотая рота. Пообедав с юнкерами, я ходил по городу, забегал в бильярдную Ландрона и соседнего трактира «Русский пир», где по вечерам шла оживленная игра на бильярде, в так называемую «фортунку», впоследствии запрещенную. Фортунка состояла из 25 клеточек в ящике, который ставился на бильярд, и, игравший маленьким костяным шариком, должен был попасть в старшую клетку. Играло всегда не менее 10 человек, и ставки были разные. От пятака до полтинника, иногда до рубля. Незадолго передо мной вышел в отставку фельдфебель 8-й роты Страхов. Снял квартиру в подвале в Никитском переулке своей женой, Марией Игнатьевной, и ребенком, и собирался поступить куда-то на место. В полку мы были с ним дружны. И я отправился в Никитский переулок, думая, что пока у него пожить. Прихожу и вижу каких-то баб и двух портных, мучающихся с похмелья. Оказалось, что Страхов недавно совсем выехал в деревню вместе с женой. Я дал портным 2 гривны на похмелку и выпросил себе разрешение переночевать у них ночь, а сам пошел в русский пир, думая встретиться с кем-нибудь из юнкеров. Их в трактире не оказалось. Я зашел в бильярдную и сел между довольно-таки подозрительными завсегдатаями, припевающими, как зовут их игроки. Потом пошел в карточную рядом с бильярдной, где играли в карты, в банковку. И вот подходит высокий молодой щеголь, с которым я когда-то играл на бильярде. И не раз он пил вино в нашей юнкерской компании. Его приняли игроки довольно подобострастно и предложили играть, но он, взглянув, что игра была мелкая на медные деньги, отказался и начал всматриваться в меня. Я готов был провалиться сквозь землю благодаря своему костюму. «Извините, кажется, вы зимой юнкером были, и мы с вами играли и ужинали». — Да, вот в отставке. Бросили службу? Ну что ж, хорошо. Вот я зашел сюда, одеваться некуда. Здесь тоже никого, игра дешевая. Пойдемте в общий зал. Вообще вы не ходите в эту комнату, там шулера. И объяснил мне тайну банковки с подрезанными картами. Подали водку, икру, потом солянку из стерляди и пару рябчиков. Приехал с завода, удрал от отца. Разгуляться, поиграть. Вы знаете, я очень люблю игру. Чуть что, сейчас сюда. А сейчас я с одной дамой на денек приехал и по привычке на минуту сбежал сюда. В этот день я первый раз в жизни ел солянку из стерляди. Выпили бутылку лафита, поболтали. Я рассказал моему собеседнику, что живу у приятеля в ожидании места, и затем попрощались. — Позвольте мне вас довести до дома, — предложил он мне, нанимая извозчика в лучшую в городе Кокуевскую гостиницу. — Нет, спасибо, я рядом живу, вот тут. Он уехал, а я сунул в карман руку и нашел в правом кармане рублевую бумажку, а в ней 2 двугривенных и 2 пятиалтынных. И когда он мне успел сунуть эти деньги, так до сих пор не понимаю. Но сделать необычайно ловко и совершенно кстати. Я тотчас же вернулся в трактир, взял бутылку водки, в лавочке купил 2 фунта каренделей и 1 фунт постного сахара для портных и для баб. Я пришел к ним, когда они, переругиваясь, собирались спать, но когда я, портные, выставил бутылку, а бабам лакомство, то стал первым гостем. Уснул на полу. Мне подослали какое-то тряпье, под голову баб дала свернутую шубку, от которой пахло керосином. Я долго не спал и проснулся, когда уж рассвело, и на шестке кипятили чугунок для чая. Утром я пошел искать какого-нибудь места, перебегая с тротуара на тротуар или заходя во дворы, когда встречал какого-нибудь товарища по полку или знакомого офицера. Солдат я не стеснялся. Солдат не осудит, а еще позавидует поддевке и пальтишку. Вольный стал. Где-где я ни был, и в магазинах, и в конторах, и в гостинице заходил, все искал место по письменной части. Рассказывать приключения этой голодной недели скучно и неинтересно. Кто из людей в поисках мест не испытывал этого и не испытывает теперь? В лучшем случае вежливый отказ, а то и на дерзость приходилось натыкаться. Шляются тут, давай гляди, стащат что. Наконец повезло. Возвращаюсь в город с вокзала, где мне добрый человек, услыхав мою просьбу, сказал, что без протекции не думай попасть. Вокзал был тогда один, московский, и стоял, как теперь стоит, за речкой Которослью. От вокзала до Которосли, до американского моста, когда этот мост назывался, расстояние большое, а на середине пути стоит ряд одноэтажных казарменного типа зданий. Это военная прогимназия, переделанная из школы военных кантонистов, о воспитании которых в полку нам еще капитан Ярилов рассказывал. И он такую школу прошел, основанную в аракчеевские времена. Да и долго еще по пограничным еврейским местечкам ездили отряды солдат с глухими фурами и ловили еврейских ребятишек, выбирая, которые поздоровее, сажали в фуры, привозили их в города и рассылали по учебным полкам, при которых состояли школы кантонистов. Здесь их крестили, давали имя и фамилию, какая на ум придет. Но, впрочем, не мудрствовали, а более называли по имени крестного отца. Отсюда много межкантонистов было и Ивановых, Александровых и Николаевых. Воспитывали жестоко и выковывали крепких людей, солдат, ничего не признававших, кроме дисциплины. Девизом воспитания был девиз, оставленный с аракчеевских времен школам кантонистов. Из десятка девять убей, а десятого представь. И выдерживали такое воспитание только люди выносливости необыкновенной. Вот около этого здания, против которого в загородке два сторожа кололи дрова, лениво чмокая колуном по полену, которое с одного размаха расколоть можно, я остановился и сказал: «Братцы, дайте погреться, хоть пяток полежек расколоть, я замерз». «Ну ладно, погрейся, а я покурю». И старый солдат с седыми баками дал мне колун, а сам закурил на согрейку. Ну, я и показал им, как колоть надо. Выбирал самые толстые, суковатые, сосновые были дрова. Пока другой сторож возился с поленом, я расколол десяток. Ну и здорово, брат ты, на-ка вот покури. И бакенбардист сунул мне трубку и взялся за топор. Я для вида курнул раза три и к другому. Давай, дядя, я еще погрелся, ты покури. Я не курю, я по-сухопутному. Вынул из голенища берестяную тавлинку, постучал указательным пальцем по крышке, ударил тремя пальцами, раз три сбоку открыл, забрал в два пальца здоровую щепоть, склонил голову вправо, прищурил правый глаз, засунул в правую ноздрю. — А ну-ка, табачку носового, вспомни дедушка Масолова, луку с Петром, попадью с ведром! Втянул табак в ноздрю, наклонил голову влево, закрыл левый глаз — сунул в левую ноздрю свежую щепоть и птянул, приговаривая: «Клюшницу Марью, птишницу Дарью, косого звонаря, пономаря нюхаря, держку Якова», и подает мне: «Не угощаю всякого, а тебе почет». Я вспомнил шутку старого нюхаря Костыги, захватил большую щепоть, засучил левый рукав, насыпал дорожку табаку от кисти к локтю, вынюхал ее правой ноздрёй и тоже повторил с правой рукой и левой ноздрёй. — Да ты ж нашинский! Нюхарь взаправдошный, такого и угостить не жаль. Подружились со стариком. Он мне рассказал, что этот табак с фабрики Николая Андреевича Вахромеева, духовитый, фабрика вон там, недалече за Шошой, а еще есть в Ярославле фабрик другого Хромеева и Дунаева, у тех табак в забористи, да не так духовит. Даром у меня табачок, на всех фабриках приятели, я к ним ко всем в гости хожу. Там все Мартыныча знают. Я колол дрова, а он рассказывал, как прежде сам табак из махорки в деревянной ступе ухватом тер, что, впрочем, для меня не новость. Мой дед тоже этим занимался. Рецепт его удивительно вкусного табака у меня до сей поры цел. А ты сам от Келева? Вот место ищу, прежде конюхом в цирке был. А сам по цирковому ломаться не умеешь? Страсть люблю цирк, — сказал Ульян, солдатик помоложе. Так, малость, теперь не доломанье, третий день не жрамшь. А ты к нам наймайся? У нас вчерась одного за пьянство разочли. Дело не мудрое, дрова колоть, печи топить, за пилками съездить на пристань, да шваброй полы мыть. Тут же меня представили вышедшему на улицу эконому, и он после 2-3 вопросов принял меня на 5 рублей в месяц на казенных харчах. И с каким же я удовольствием через час ужинал горячими щами и кашей с поджаренным салом. А наутро уж тер шваброй коридор и гимнастическую залу, которую оставили за мной на постоянную уборку. Не утерпел. Не утерпел я, вынес опилки, подмел пол, а там на турнике и давай сантуше крутить. А потом в воздухе сальто-мортале и встал на ноги. И вдруг аплодисменты и крики. Оглянулся, человек 20 воспитанников старшего класса из коридора вывалили ко мне. «Новый дядька! А ну-ка еще! Еще!» Я страшно переконфузился, захватил швабру и убежал. И сразу разнес по школе слух, что новый дядька — замечательный гимнаст. И сторожа говорили, но не удивлялись, знаешь, я служил в цирке. На другой день, во время большой перемены, меня позвал учитель гимнастики, молодой поручик Денисов, и после разговоров привел меня в зал, где играли ученики, и заставил меня проделать приемы на турнике и на трапеции, и на параллельных брусьях. Особенно поразило всех, что я поднимался на лестницу, притягиваясь на одной руке. Меня ощупывали, осматривали, и установило за мной прозвище «Мускулястый дядька». Денисов звал меня на уроки гимнастики и заставлял проделывать разные штуки. А по утрам я таскал на себе кули опилок, мыл пол, колол дрова, вечером топил 4 голландских печи на вьюшках, которых школьники пекли картошку. Ел досыта, по вечерам играл в свои козыри, в носки, в козла с сторожами, и уж радовался, что дождусь навигации и махну на низовье Волги в привольное житье. С дядьками сдружился, врал им разную околесицу, и больше все-таки молчал, памятуя завет отца, у которого была любимая пословица. «Язык твой, враг твой, прежде ума твоего рыщет», а также другой завет Китаева. «Нашел? Молчи. Украл? Молчи. Потерял? Молчи». И объяснение его к этому. «Скажешь, что нашел, попросит поделиться. Скажешь, что украл, сам понимаешь. А скажешь, что потерял, никто ничего, растерях, тебе не поверит. Вот помалкивай, да чужой послухивай, что знаешь, что твое, про себя береги. От другого дурака, может, что и умный услышь. А главное, не спорь зря, пусть всяк свое брешет, пусть за ним последнее слово останется». Никто мне, кажется, не помог так в жизни моей, как Китай в своем воспитании. Сколько раз все его науки мне вспоминались, и, главное, та сила и ловкость, которую с детства во мне он развил. Вот и здесь, в прогимназии, был такой случай. Китаев сгибал серебряную монету между пальцами, а мне тогда завидно было, и стал он мне развивать пальцы. Сперва учил сгибать последние суставы, и стали они такие крепкие, что другой всей рукой последнего сустава не разогнет. Потом начал учить постоянно мять концами пальцев жовку резину. Жовка была тогда в гимназии у нас в моде. А потом гнуть кусочки жести и тонкого железа. Потом придет время и гривенники гнуть будешь. Пока еще силы мало, а там будешь. А главное, силой не хвастайся. Зная про себя на всякий случай и никому не рассказывай, как что делаешь, а как проболтаешься, и силушки твой конец, такое заклятие я на тебя кладу. Я поклялся старику, что исполню завет. В последнем классе я уже сгибал легко серебряные пятачки и с трудом гривенники, но не хвастался этим. Раз только, сидя вдвоем с отцом, согнул о стол серебряный пятачок. А он просто, как будто ты вещь уж самая обыкновенная, расправил его, да еще нравоучение прочитал. Не делайте глупостей. За порчу казенной звонкой монетой в Сибирь ссылают. Покойно жил, о паспорте никто не спрашивал. Дети меня любили и прямо вешались на меня. Да созорничать дернуло легко. Принес в воскресенье дрова, положил к печи и дуб к коридору. Вижу, класс отворен, а на доске написано мелом две строчки. Это Келлер, так что переведенный в наказание сюда из военной гимназии, единственный, который знал французский язык во всей прогимназии, собрал маленькую группу учеников и в свободное время обучал их по-французски, конечно, без ведома начальства. И дернул меня нелегкое продолжить это знакомое мне стихотворение, которое я еще в гимназии перевел из учебника Марго стихами по-русски. Я взял мел и пишу дальше. И вдруг сзади голоса: «Дядя Алексей по-французски пишет! Окружили, что да как!» Наврал им, что меня учил гувернер сына нашего барина, и просил никому не говорить этого, а то еще начальство заругается. Решили не говорить и потащили меня в гимнастическую залу, где и рассказали. «А наш учитель Денисов на месяц в Москву сегодня уезжает. И завтрашнего дня будет новый, тоже хороший гимнаст, подпоручик Павлов из Нежинского полка». Кром будто над головой грянул. «Павлов, мой взводный! Нет, надо бежать отсюда!» Я это решил, уж потешил собравшуюся группу моих поклонников цирковыми приемами, вплоть до сальто мортали, чего еще здесь не показывал. Потом двоих учить на руках ходить. Прошелся, сам обказал им секрет, как можно скорее выучиться, становясь на руки около стенки и забрасывать ноги через голову на стенку. Закувыркались мои ребятки, и кое-кто уж постиг секрет и начал ходить. Радость их была неописуема. У одного выпал серебряный гривенник. Я поднял, отдаю. «Нет, дядька Алексей, возьми его себе на табак. Надо бы взять и поблагодарить». А я согнул его пополам, отдал и сказал: «Возьми себе на память о дядьке». В это время в коридоре показался надзиратель, чтобы нас выгнать в непоказанное время из залы. Я ушел. Павлов, потом гривенник, начальство узнает. Вспомнились слова отца, что за порчу монеты каторга. И пошел к эконому просить в счет жалования 2 рубля, а затем уйти, куда глаза глядят. «Паспорт давай», — первым делом спросил он. «Сейчас пойду на фатеру принесу, сегодня же принесу. Я хотел просить у вас 3 рубля и вперед. Принеси паспорт, тогда дам. На пока 1 рубль. Сегодня принесу. Пойди и принеси. Без паспорта держать нельзя». Опять на холоду. Опять без квартиры, опять иду к моим пьяницам портны. До слез жаль теплого светлого угла. Славных сослуживцев, сторожей, милых мальчиков, то-то по мне разговора будет. Слишком через 20 лет я узнал о том, что говорили тогда обо мне после моего исчезновения в прогимназии.